научные сотрудники сельскохозяйственного института активно стараются за достижение главной цели. Они стараются в сельхозкооперативах в массовом порядке сажать многоурожайный поливной рис и кукурузу, преимущества которых уже доказаны на практике. Активизируется работа по внедрению научных аграрных методов. Большое внимание уделяется выведению многоурожайных культур, стойких воздействиям высокой температуры, засухи, холода и вредителей. Они также стараются выпускать из отечественного сырья удобрения и пестициды, необходимые для изготовления питательной добавки для картофеля. В усиленном порядке идет работа по внедрению технологий для значительного повышения урожайности с каждого гектара в плодоводческих хозяйствах, а также научное исследование относительно установления производственной системы, позволяющей промышленным способом выпускать биологические агрохимикаты.